Вопрос по 11 главе 1 послания к Коринфянам. Что это за немощи, болезни и смерть? Сейчас я прочитаю это место Писания и объясню. 11 глава с 30 стиха. «Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают. Ибо если бы мы судили самих себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Вопрос такой. О какой немощи и болезни и смерти говорится, духовной или физической? Если умирает физически, то где будет душа такого человека? Ну, тут же хотят, чтобы тут сказал ими проповедник, где душа будет. Но этим Бог распоряжается, где она будет. Но здесь стоит вопрос, братья, о трех судах. Человек должен судить сам себя. И если бы мы судили самих себя, не были бы судимы. Это замечательный и первый суд, который совершать должен человек над собой. Второе, если человек не совершает суда над собой, то с христианина Бог берет на свой суд. Для чего? Чтобы не был он осужден с миром. Третий суд. Значит, что за немощные больные немало умирают? Вы знаете, сколько сейчас людей немощных, сколько духовно больных, сколько мертвецов. Я-то понимаю, дорогие друзья, что можно умереть и физически от греха, но больше это касается духовно. Если живете по плоти, то что с вами случится? То умрете. И это смертельность такая. Иногда бывает даже, что уже пахнет мертвечиной. Да. Вот когда мы так себе балуемся, несерьезно живем. Немощны, больны и немало умирает. Братья мои, и поэтому суд над собой совершайте. Это нам право дал Бог, судить самих себя, чтобы не быть осужденным с миром. Ничего больше не буду пояснять. Все ясно, да? Не ждите третьего суда, когда Бог будет судить. Осуждать с миром.